Наверное, Мерфи играет. Ну что ж, можно считать, ему повезло. Завсегдатаи паба приветствовали его радостными криками. О'Малли первым делом налил Грею кружечку Гиннесса и только потом усадил его за стойку. — Ну, как ваша история? — Продвигается, — поинтересовался О'Малли. — Ага. Уже два покойника и никаких улик. О'Малли покачал головой и поставил перед Греем кружку пива. Я, признаться, не подозревал, что у человека, целыми днями играющего в убийство, к вечеру еще остаются силы улыбаться. «Ненормальный я тип, да?» — ухмыльнулся Грей. «А у меня есть для вас история», — вдруг заявил, закуривая американскую сигарету, Дэвид Райан, сидевший с краю. В пабе О'Малли Грею постоянно рассказывали какие-нибудь истории. Он был благодарным слушателем. «Значит так. В деревне, неподалеку от Трейли, жила служанка, красивая, как утренняя заря, волосы золотые, а глаза, что небесная лазурь». Разговоры в пабе моментально прекратились, и даже Мерфи стал играть потише, чтобы музыка звучала как аккомпанемент к рассказу. И надо же такому случиться, что за ней приударили сразу двое, продолжал Дэвид. Один ученый малый, а другой простой фермер. По правде сказать, они оба ей нравились. Ведь девчонка была не только смазлива, но и любвеобильна. Короче, она каждому делала авансы и вертела ими, как хотела. Но фермер почуял неладное, и в душе его поселилась злоба. Дэвид на мгновение умолк. Рассказчики часто пользуются этим приемом. Задумчиво поглядел на красный огонек сигареты, глубоко затянулся и выпустил дым. Ну вот... И однажды ночью он подстерег соперника у дороги. А книжник наш как раз возвращался от служанки, которая в тот вечер не поскупилась на поцелуи. Идет он, веселый такой, насвистывает, и тут вдруг на тебе кто-то набрасывается на него и валит на землю. Ну, в общем, приволок фермер книжника на свой надел, и хоть бедняга был еще живой, закопал его в землю, а когда рассвело, засеял это место травой. Вот как он расправился с соперником. Дэвид опять умолк, сделал еще одну затяжку и потянулся за пивной кружкой. — И что дальше? — спросил увлеченный рассказом Грей. — Он женился на служанке? — Не. Шлюшка в тот же вечер сбежала с жестянщиком. Но зато такого отличного сена у фермера больше никогда в жизни не было. Слушатели покатились со смеху. А Грей только головой покачал. Надо же! А он-то считал себя профессиональным вралем и краснобаем. А тут его в два счета за пояс заткнут. Посмеиваясь, Грей взял свое пиво и подошел к Мерви. «У Дэвида этих баек вагон и маленькая тележка», — отсмеявшись, сказал Мерфи. «Да, мой лит-агент вцепился бы в него мертвой хваткой. Ну как, удалось что-нибудь разузнать, Мерфи?» «Да нет, ничего особенного. Только миссис Лири сказала, что вроде бы видела в тот день чужую машину. Кажется, зеленую, но она точно не помнит». Кто-то шнырял вчера вечером вокруг дома, но был туман, и я его проворонил. Поморщившись, признался Грей. Правда, он оставил след на клумбе, маленький такой. Может быть, дети шалили? Грей задумчиво отхлебнул глоток пива. А мной тут никто не интересовался? — Да про вас все только и говорят, — сухо ответил Мерфи. — Ну да, я же местная знаменитость. Да нет, я имел в виду чужих. — Насколько мне известно, нет. — Хотя лучше спросите на почте. — А в чем дело? — Да я думаю, может, это был какой-нибудь рьяный поклонник. Со мной такое уж случалось. Грей пожал плечами. — Бог с ним. Наверное, у меня просто особый склад ума. Я всегда напридумываю стрекороба. Если кто-нибудь посмеет обидеть Бри, у нее тут найдется минимум дюжина защитников, — проворчал Мерфи. И едва он произнес эти слова, дверь паба открылась, и на пороге показались Бриана, Роган и Мэгги. Мерфи удивленно поднял брови и, покосившись на Грея, добавил: — И минимум дюжина на Аркане притащит вас к алтарю, если вы не перестанете строить ей глазки. — Что такое? Уж и посмотреть нельзя, — усмехнулся Грей и налег на пиво. — Да, я бродяга, — запел Мерфи, — и трезв бываю редко. Когда ж напьюсь, тебя я соблазняю, детка. Да у меня еще полкружки осталось. — обиженно пробормотал Грей и пошел навстречу Бриане. — А ты мне говорила, у тебя куча дел. — Так оно и есть. — Мы ее силком приволокли, — заявила Мэгги, с облегчением садясь на табурет. — Ничего особенного. Мы просто уговорили Бри составить нам компанию, — поправил жену Роган. — Выпьешь кружечку Харпа, Бри? — Да, спасибо. — Значит так, чай для Мэгги, — сказал Роган и усмехнулся, услышав, как жена вполголоса чертыхается. — Для Бри кружечку Харпа, а для меня пинту Гиннесса. Может, и тебе пивка, Грей? — Спасибо, мне достаточно, — откликнулся Грей. — Я еще не забыл, как мы с тобой надрались. — Кстати... — А дядюшке Найли, — вставила Мэгги, — он с молодой женой заехал на несколько дней на Крит. — Сыграй нам что-нибудь повеселей, Мерфи. — И почему у ирландцев все песни про войну? — изумился Грей, прислушавшись повнимательнее к тексту. — Разве? — улыбнулась Мэгги. — Ну да. Иногда, правда, вы поете про измену, или про смерть. Но в основном все-таки про войну. Неужели? Хотя, ну, может быть. Мы ведь веками сражались за каждую пять родной земли. Или... Ради бога, не заводись, — взмолился Роган и добавил извиняющимся тоном, обращаясь к Грею. Мэгги у нас бунтарка по натуре. Все ирландцы бунтари. «И мужчины, и женщины!» — отрезала Мэгги. «Грей, правда у Мерфи красивый голос? А почему ты ему не подпеваешь, Бри?» Бриана блаженствовала, потягивая пиво. «Да я лучше так посижу. А мне бы хотелось послушать, как ты поешь!» — шепнул Грей и погладил ее по волосам. Мэгги тут же напряглась. У Бри голос звонкий, как колокольчик. Мы долго не могли понять, в кого она у нас такая. А потом выяснили, что у нас мать поет. После недолгих уговоров Бриана подсела к Мерфи, и они запели дуэтом. «Прелестная парочка, да?» — спросила Мэгги у Грея, пристально наблюдая за ним. «Ну, между прочим, она поет и дома». Если позабудет о том, что она не одна. «Долго вы еще намерены здесь пробыть?» — поинтересовалась Мэгги, не обращая внимания на недовольную гримасу Рогана. «Пока не закончу роман», — рассеянно откликнулся Грей. «А потом вперед за новыми впечатлениями?» «Да-да, за новыми». Роган схватил Мэгги за шиворот, но она все равно хотела было съязвить. Однако взглянула на Грея и осеклась. В его глазах теперь пылал не только огонь желания, в них появилось и кое-что еще. «Интересно, он сам догадывается об этом или нет?» — подумала Мэгги. «Когда мужчина так смотрит на женщину, это не просто игра гормонов». Мэгги решила пока помолчать и спокойно поразмыслить на досуге над новым поворотом событий. Первая песня сменилась второй, потом третий. Брианна и Мерфи пели про войну и про любовь, пели то грустно, то лукаво, и в воображении Грея постепенно возникла картина. Прокуренный паб, шумно, играет музыка. Здесь можно хоть ненадолго отличиться от ужасов, творящихся вокруг. Женский голос притягивает мужчину, притягивает помимо его воли. Да-да, так и будет. Эту битву его герой проиграет. Женщина будет сидеть у камина, чинно сложив руки на коленях, ее звонкий чудный голос будет лететь ввысь, а взгляд мечтательно устремится вдаль. И он полюбит ее так, что будет готов отдать за нее жизнь, и уж тем более изменить ее. Герой позабудет прошлое и вместе с героиней обратится к будущему. — Вы что-то побледнели, Грей, — потянула его за рукав Мэгги. — Сколько пива вы выпили? — Да всего одну кружку, и ту не до дна. Грей потер лицо, с трудом приходя в себя. —